42. Тимофей не ошибался в характере своего названного брата. Сразу же по приезде в станицу Егорлыкскую, едва устроившись на постой в небольшой мазанке старой казачки, тетки Аграфены, Всеволод подробно написал матери, что добрался до местного назначения без приключений. Жив, здоров, бодро, весел. Последнее утверждение было неправдой. Здесь, в ставке генерала Маркова, до веселья было далеко, как до луны. Темными южными ночами, низко висевшей над белыми домиками, крытыми соломой. Неизвестно почему, но эти хатки, так не похожие на кряжестые северные избы, рубленные из кондового строительного леса, вызывали у Всеволода чувство горького умиления. Наверное, потому что по мере приближения к станции и линии фронта в воздухе витала какая-то бесшабашная обреченность. Мрачные мысли вызывала иссохшая в щепку казацкая вдова тетка Аграфена, исступленно готовившаяся к смерти. Каждый день она начинала с поклонов перед иконами, говоря только об одном — легкой погибели для себя и всех казаков и господ офицеров, противостоящих антихристу. Генерал Марков принял князя Изерского приветливо, сразу узнал и назвал его по имени. Еще в бытность преподавателем артиллерийской академии Сергей Леонидович славился отменной памятью, безупречными манерами. — Ваше появление, Всеволод Андреевич, весьма кстати, — обрадовался генерал, крепко пожимая руку Всеволоду. — Нам нужны верные люди. Знаю, что некоторые офицеры разбежались по армиям разных стран и коалиций. Это моя боль. Марков нахмурился и изложил руки за спину, выпрямившись, как на стрельбе перед орудием. — Про себя я решил сразу. Никуда не пойду, какие блага мне и моей семье не сулили. Я, как был произведен генерал-лейтенанты законным российским монархом, так хочу им остаться. Живым или мертвым? — негромко добавил он. — Надеюсь, что как русский князь вы всей душой понимаете мои слова. Всеволод почтительно наклонил голову. Он знал, что Сергей Леонидович не бравирует и не рисуется перед ним. Любовь к отечеству, беззаветная храбрость были отличительной чертой генерала. Как-то раз в самом начале мировой войны на приеме графини Паниной он встретил жену Маркова, урожденную княжну Путятину. — Вы на фронт, Всеволод Андреевич? — ее глаза кротко смотрели на Всеволода. Затянутая в атласную печатку рука нервно теребила длинную нитку жемчужных бус. — И если доведется служить вместе с моим Сергеем Леонидовичем, вы уж присмотрите за ним, ладно? Я знаю, что он всегда первым бросается в самое пекло. Тогда на фронте Всеволоду не довелось встретиться с генералом Марковым. Они служили в разных армиях. Зато теперь, глядя на красивое и подвижное лицо 40-летнего командира дивизии, князь осознавал, почему так велика в войсках популярность этого незаурядного человека. В плавно отворившуюся дверь неслышно вошел денщик с мясоканом чая в серебряных подстаканниках и, заботливо сложив расстеленную на столе карту боевых действий, установил поднос с прикрытыми салфеткой двумя бутербродами с курятиной. Генерал сделал приглашающий жест. — Угощайтесь, господин штабс-капитан! — он иронично усмехнулся, собрав вокруг рта тонкие нити ранних морщинок. — Предполагаю, что вы давно не пили настоящего чаю. — Признаюсь, да. Всеволод прикоснулся к обжигающей серебряной ручке подстаканника и выдохнул аромат крепкого напитка и вашу память об уютной кухне родного дома, на которой всегда суетилась великая чаевница тетя Сима. — А у нас тут в Новочеркасске еще остались старые запасы, — объяснил Марков с видимым наслаждением, прихлебывая стакан. — Да и греки не брезгуют хороший чаек подвозить контрабандой. А я, каюсь, люблю крепкий чай. От него голова свежей. Мне сейчас совсем мало спать приходится. Время нынче переломное, и до сна. С улицы доносились веселые крики ребятни, ржаний коней, идущих к топою. Генерал с подстаканником в руке подошел к окну и поставил чай на комод. Прикрыл распахнутые створки. Стало тихо. — Скажу вам сугубо конфиденциально, Всеволод Андреевич. Через 2 дня, 10 июня, добровольческая армия генерала Деникина выступает в 2-й кубанский поход. Наша 1-я пехотная дивизия идет, как всегда, в авангарде. По данным разведки, против нас выступит недавно пригнан на фронт бронепоезд, усиленный свежим подразделением из Петрограда. Советую вам перед боем исповедоваться, переодеться в чистое белье и оставить записку родным. — Стоять будем насмерть, — добавил Сергей Леонидович будничным тоном, словно приглашал Всеволода на дружескую вечеринку. — Хотел бы я с вами побеседовать поподробнее, князь, расспросить о друзьях, о делах в столице, но прошу извинить дела. Даст Бог, еще договоримся. Всеволод откланялся и вышел на центральную улицу станицы, бурлящую народом, как Невский проспект, в воскресные дни. Тихо переговариваясь, с парами шли светские дамы, видимо, жены офицеров, шелестели шелками и юбками красотки ради собственного развлечения, сопровождавшей армию. Стройные казаки грацевали на ухоженных скакунах, свысока глядя на разношерстную публику, временно оккупировавшую станицу. Почти все встречавшиеся Всеволода мужчины были одеты в черную с белыми лампасами форму марковцев. Каптен Армус, выдававший Всеволода обмундирование, объяснил, что черный цвет означает смерть за родину, а белый — воскресенье родины. Князь то и дело раскланивался со знакомыми офицерами, односложно отвечал на вопросы, но не останавливался для обстоятельной беседы. Разговаривать ни с кем не хотелось. На душе князя было холодно и пусто. «Какой красавчик из новеньких!» Краем уха Всеволод услышал за спиной сдержанный женский шепоток и возбужденное хихиканье. «Ах, Зизи, умоляю, оставь его мне!» Он прибавил шаг и опустил голову, глядя, как носки его сапог мерно вдавливаются в пыльную кубанскую землю красновато-серого цвета. «Неужели эта земля и будет моей могилой?» — спокойно размышлял Всеволод. «Хотя какая разница? Главное, что это российская земля. И то, что, опустившись на нее, я на небесах соединюсь с крысенькой, красивой и отважной девочкой, отдавшей за меня жизнь. Вот только мама будет плакать. А Тимка поймет, что мне лучше вдвоем с Кристиной. Слава Богу, за Тимку я спокоен. Он счастлив с Зиночкой». Всеволод прижал руку к карману, нащупав написанное накануне письмо. Сергей Леонидович тоже советовал оставить родным записку. Встреченный здесь бывший сослуживец рассказывал, что время от времени в Петроград бывает оказия, тогда нарочный обходит знакомых и собирает весточки для отправки. «Оставлю письмо хозяйке дома», — решил Всеволод, — «если погибну в бою. Она отдаст его в штаб, а там изыщут способ, как передать матушке». Он вернулся домой, сел за чисто выскобленный стол в прохладной избе, пахнущей сухими и горькими травами, и дописал к письму еще строчку. «Родные мои, любимые, если меня убьют, то не горюйте обо мне. Я счастлив умереть за веру, царя и отечество». Через два дня во главе артиллерийской батареи Всеволод выступил по направлению к железнодорожной станции Шаблиевка, куда подходил бронепоезд красных. На улице еще не рассветало, но станица не спала. Жидкий свет нарождающегося дня едва заметно бросал отблеск на темные окна домов. Кое-где голосили петухи и громогласно брехали собаки, бежавшие вслед идущим ногу пехотинцам, казавшимся единой черной массой. Женщины молча стояли у ворот. Склокоченный батюшка у церкви, высоко подняв крест, творил крестное знамение, а старые казаки в полголоса припоминали былые сражения. Всеволод поправил портупею и отдал команду подхлестнуть лошадей, тащивших орудие. Хорошо, что в его батарее оказался опытный фейерверкер, прошедший русско-японскую и мировую. Боеприпасов было мало. Перед походом генерал Марков отдал приказ беречь патроны, как зеницу ока, ценя каждый снаряд на вес золота. Промахиваться нельзя. Надо бить точно в цель. О том, что эта цель тоже русские люди, князь Езерский старался не вспоминать. Перед ним был враг, поднявший руку на державу и самого царя. Враг, жестокий и беспощадный, не дрогнувший рукой, погубивший светлую, жизнерадостную крысеньку. Впереди дивизии в белой папахе ехал генерал Марков. На выезде из станицы он придержал коня, прикрывая мерный гул сотен идущих солдатских ног, прокричал: «Вперед, друзья мои! За нами Россия!»